шедшу же ему с горы, вслед его идях у народе мнози, и се прокажен пришед, кланяшеся ему глаголе, Господи, аще хочешь и можешь имя очистить им. И простер руку Иисус, коснуся ему глаголе, хочу очистися, я бы очистися ему проказа. И глаголы ему Иисус, виждь, никому же повеждь, но шед, покажися и реуви, и принеси дар, и же повелев законе Моисеева свидетельству им. Шедшу же ему в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его и глаголя, Господи, отрок мой лежит в дому, ослаблен, люти стражда. И глаголы ему Иисус, аз пришед исцелю его, и отвечав сотник, крича ему, Господи, несим достоин, да под кров мой внидеши, но ток морцы слово исцелеет отрок мой. Ибо аз человек есим под властью, и мы под собою войны, и глаголюсь ему, иди и идет, и другому прииди и приидет, и рабу моему сотвори сие и сотворит. Слышав же Иисус, удивись и рече грядущим по нем, аминь глаголю вам, не во Израиле толики вера обретох, глаголю же вам, яко мнози от восток и запад приидут, и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом во царстве небеснем. Сынови же царствия изгнани будут во тьму кромешную, то будет плач и скрежет зубом. И рече Иисус сотнику, иди, и яко же веровал, иси буди тебе, исцели отрок его в той час. И пришед Иисус в дом Петров, видя тещу его лежащую огнем жегому, и прикоснуся руце ея, и остави огнево стай служаши ему. Позде же бывшу приведоша к нему бесны многи, изгна духи словом, и вся болящая исцели, да сбудется реченный Исаием пророком глаголющим, твой недуги наша прияты болезни понесе. Видев же Иисус многи народы окрест себе, повелейте на он пол, и приступил един книжник, рече ему, учителю, иду по тебе, аможащий идиши. Глаголы ему Иисус, лиси язвины имут, и птицы небесные гнезда, сын же человеческий, не имать где главы подклоните. Другие же от ученик его рече ему, Господи, повели ми прежде идти, и погребсти отца моего. Иисус же рече ему, гряди по мне, и остави мертвых погребсти своя мертвецы. И влезшу ему в корабль, по нем идоши ученицы его, и се трус велик бысть в море, яко же кораблю покрыватися волнами, той же спаше. И пришедши ученицы его, возбудиши его глаголюще, Господи, спаси, ны погибаем, и глаголы им, что страшливее с тем маловери, тогда восстав запрети ветром и морю, и бысть тишина велия. Человецы же чудишеся глаголюще, кто есей, яко и ветри, и море послушают его. И пришедшу ему на он пол, страну Гергесинскую, сритосты его два бесны от гробов исходяще люто зело, яко не мощи никому минуть и путем тем. И сева записта глаголюще, что нам и тебе, Иисусе, Сыне Божий, пришел еси сему, прежде времени мучите нас. Бяше же далече от нею стадо свиней много пасово. Беси же моляху его глаголюще, аще изгонишены, повели нам идти в стадо свиное. И рече им, идите, они же исшедшие идоша в стадо свиное. И сиаби устремися стадо все по брегу в море, и утопоша вода. Пасущий же бежаша, и шедшего град возвестиша всяю обесною. И се весь град изыдя в сретени Иисусови, и видевши его молиша, якоды бы пришел от предел их.